обнаруживающихся во всех частных религиях и лишь получающий в них различные способы выражения и формулировки, является на деле карточным домиком.